начинаю сверкать, что твоя роса из окаянных божьих глаз. Желтое лето, звери по ночам пособито трубят, трудовой наре и ковыляет по холмам хвойное эхо. Сквозь огни, сквозь леса, на послушном ковре, на заре, наяву, да со скоростью мира. Самое время, травы колосятся и спят из земли, словно из ведра, и никому не удалить их сладкое море. Круглые деревья, тугие слоны, голубая пыль, блаженство ноющих сапог, гиблое дело. Сквозь очки, сквозь года, на морозе.